Никто не помешает. В этот раз я постарался взять член на всю длину, и мне почти удалось. Пару сантиметров не хватило, чтобы он полностью вошел в мой рот. Владу понравилось. Я слушал это по его восхищенному стону. И тогда я повторил еще несколько раз свои попытки, освобождая при этом просто неимоверное количество слюны. Затем я плавно улегся ему на грудь животом, подставляя под его ласки свой член. Через секунду я почувствовал, как его рот буквально засосал мой отросток, а палец сразу же утонул в заднем проходе. Мы продолжили ласкать друг друга в этой позе, а после Влад предложил мне сесть на него сверху. Мне не особо нравится скакать сверху, совершенно не те ощущения, что мне хочется испытывать. Но для моего парня очень важен зрительный контакт. Его безумно заводит, когда я насаживаюсь на его член. Оседлав Влада, медленно и плавно я начал двигать бедрами назад и вперед, ощущая, как его член ходит во мне, раздвигая стенки прямой кишки. От этого мои эмоции зашкаливали, и с каждым движением из груди вырывался стон наслаждения. Мне было так хорошо, и я хотел, чтобы Влад начал одновременно ласкать мой член. Я хотел кончить и получить сильный оргазм в тот момент, когда Влад будет во мне, и когда мы будем смотреть друг в друга. Влад словно прочитал мои мысли, его ладонь обхватила мой член. Я застонал от удовольствия и начал двигаться активнее. Я ускорялся с каждой минутой, еще чуть-чуть, и вот он. Глаза закатились наверх, сознание померкло, остались лишь эмоции. Я опустился ему на грудь и тяжело дышал, а его член по-прежнему был во мне, и из него вытекала струйка теплой спермы. Я чувствовал, как она наполняет меня, и это дарило дополнительное ощущение счастья и радости. Но говорить и даже дышать мне было тяжело. Не хотел расставаться с этим невероятным чувством блаженства. Как будто я очутился в другой вселенной, где абсолютно все по-другому, где все чувства, эмоции в 1000 раз острее. Невероятные ощущения. Но через некоторое время это чувство притупилось, и я вернулся в реальность. Член Влада по-прежнему был во мне. И был снова напряжен, словно парень не успел еще кончить. Только сейчас я понял, как сильно болит лобок. До этого боль притуплялась. С досадой подумал, что надо было смазать кремом перед тем, как начинать эти сумасшедшие скачки. Я слез с моего парня и лег на бок, с интересом посмотрел на Влада, как бы приглашая его к активным действиям. «А ты неугомонный!» — засмеялся он. «Дай мне 5 минут, я сейчас». Он накинул халат и вышел, а я лежал, закрыв глаза, и пытался сконцентрироваться на образе Влада. Только почему-то постоянно в голову лез образ темноволосого. Истинный дьявол. Мать и отец бы возрадовались, если бы узнали, что он появился в моей жизни. Ведь они столько времени предвещали его появление. «Влад, ну где ты там ходишь так долго? Я хочу, чтобы мы снова соединились», — капризно сказал я, как только мой парень снова вошел в спальню. Его не надо было уговаривать дважды, и снова его огромный член заполз в мою темную норку, даря мне новые эмоции. Двигался он не быстро, но и немедленно, засовывая свой ствол в мой анус. Мне так хотелось ощущать его вечно в себе, так хотелось, чтобы наша связь никогда не заканчивалась. На этот раз Влад взял меня сзади, он двигался нежно, а его руки упирались в мою спину. Я вздрагивал и прогибался в такт его движением, ловя экстаз за экстазом. Мои рецепторы и нервные окончания вопили от наслаждения. Мозг просто не мог полностью воспринять ту гамму чувств и эмоций, которые овладевали мной в данный момент. Как же потрясающе заниматься любовью со своим парнем, который идеально тебе подходит. Через несколько минут мы сменили позу и легли на бок. Он так и не достал член из моего ануса и продолжил двигаться во мне. Движения его сейчас были чуть более резкими, но от этого ощущения становились не менее классными. В этой позе Влад теперь мог ласкать меня, и уже через несколько мгновений я почувствовала его руку на своем члене, а губы страстно целовали шею и ласкали ушко, даря еще больше приятных ощущений. «Влад, я люблю тебя», — в безумстве шептал я. «Я чувствую тебя внутри». Мне надо было снять эмоциональное напряжение, чтобы мозг не взорвался от всей этой гаммы чувств, которые я испытывал в данный момент. «Люблю тебя больше жизни, хочу быть с тобой всегда», — продолжал шептать я. «Обожаю, когда ты во мне». И эти слова его завели сильнее. Влад схватил меня за бедра и поставил на колени. Рукой он резко положил мою голову на подушку. Теперь моя задница была вверху. Он засадил член у меня в этой позе и начал с новыми силами входить в меня. Несколько резких движений, и Влад вытащил член из меня. Я же развернулся к нему и подставил лицо под его сперму. Он слился обильно, попало и на волосы, и на губы. После того, как он кончил на меня, я с особым старанием облизал его член, полностью очистив его от спермы. Я делал это медленно и смотрел прямо в его глаза, а он наслаждался этим действом, и мне было просто хорошо. «Это было нечто», — сказал Влад, когда мы снова улеглись на кровать. «Наверное, мы разбудили Ангелину, но мне было плевать на это. Мне хотелось лишь думать о любимом и о том, как нам хорошо вместе». Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Так что до самого Нового года у нас больше не было интимной близости. Влад снова уставал, а также активно готовился к празднику. Родители Ангелины настаивали, чтобы молодожены обязательно отмечали у них. Меня не приглашали, что для меня было очень обидно, ведь я для родителей Ангелины всегда был как сын. Влад колебался, но я четко обозначил свои требования. Отмечать семейный праздник в одиночестве я не собираюсь. И если Влад оставит меня в этот день одного, то для меня это будет все равно, что предательство. «Не переживай, малыш, я что-нибудь придумаю», — заверил он меня. Ангелина предложила мне идти с ними, но я отказался. Если меня там не хотят видеть или просто про меня забыли, то пусть идут лесом. Тогда я тоже не хочу их видеть. К тому же Владу придется активно играть роль жениха, а меня это будет раздражать. «Пусть Ангелина едет домой, если хочет», — сказал я довольно грубо, — «либо остается с нами». «Мне все равно, но мы с тобой туда не поедем, и точка. В итоге мы решили остаться у нас и отмечать втроем. Как бы я хотел, чтобы мы с Владом провели эту ночь наедине, без моей надоедливой подруги, которая в последнее время так сильно изменилась, что начала меня раздражать. Ей постоянно все не нравилось, она ходила злая и нервная. Влад меня успокаивал и говорил, что у нее это из-за гормонов, но мне от этого было не легче. Гормоны Ангелины сидели у меня уже в печенках. В общем, это было бы самое гнусное новогоднее застолье, если бы Ангелина не сорвалась и в последний момент не решила ехать к родителям. Влад вызвал ей такси и проводил до машины. «Итак, мы одни», — загадочно сказал он, разуваясь и скидывая пальто. «Теперь нам никто не помешает». Я был неимоверно счастлив. Вот теперь это будет настоящий праздник. Влад включил медленную музыку и пригласил меня на танец. Я никогда не танцевал, даже не знал, как правильно двигаться. «Доверься мне и просто наслаждайся танцем», — прошептал Влад.